Группируясь частенько в столовой во время праздников, мы иногда беседовали по несколько часов. И в этих беседах мои убеждения почти всегда сходились с убеждениями Хартулари. А с Грикуловым я, наоборот, постоянно спорил. И нередко дело доходило до того, что я обзывал его каким-нибудь неприличным словом. Но он на это не очень сердился, потому что принужден был сознаваться, что мои выражения, хотя и жесткие, но справедливы. В послеобеденное время, в часы отдыха, я иногда брался за перо и писал дневник, в котором набрасывал свои воспоминания, высказывал свои взгляды и убеждения, мечты и предположения о будущем. Эти записки служили мне также утешением и развлечением. Так прошло месяцев 9. Но в июле 1871 года стали носиться слухи об упразднении этого заведения и о переводе нас на Выборгскую сторону, в исправительную тюрьму. По отзыву бывалых арестантов, мы знали, что там несравненно строже, труднее и во всех отношениях хуже. Нам не хотелось верить этим слухам, но они оказались справедливыми, и мы не на шутку закручинились, особенно те, кому еще долго оставалось до освобождения. Мы нередко толковали об этом переселении и порешили держаться в новом месте заключения как можно дружнее и стараться добиться тех же льгот, какие мы имели в исправительном заведении. В начале августа была отправлена первая партия арестантов на Выборгскую. Часть малолетних также перевезли в колонию. Заведение пустело, и работы прекращались. Целые дни мы от нечего делать или собирались в какой-нибудь мастерской и рассуждали о предстоящем житье-бытие, или разгуливали по длинным коридорам и столовой. Между арестованными находилось двое пожарных Спасской части. Они содержались за кражу. Фамилии одного из них не помню, а другой, Герасимов, слыл у нас за хорошего, прилежного работника, не любившего, как большинство других арестантов, пустословия, не сварливого, даже уступчивого. Не знаю почему, но Герасимов был больше расположен ко мне, чем к другим, работавшим с ним вместе арестантом. Однажды, войдя в мастерскую, в которой работал Герасимов, я застал его в какой-то грустной задумчивости. Он стоял, опершись локтем на машину, на которой резал бумагу, поддерживая ладонью голову. Я подошел к нему и спросил: «О чем ты задумался?» «Да ведь вот», — отвечал Герасимов, «и нам уж скоро нужно будет отправляться на Выборгскую». «Ну так что же?» «Да там, говорят, очень худо». «Ничего», — сказал я, «будем подружнее, так, наверное, не обидят». «Здесь-то на словах все дружны, а там, когда идет до дела, и будут хвостом вертеть». «Не все будут вертеть, найдутся и такие, что и не выдадут друг дружку. Ведь это для своей же пользы».